Глава 29. Родительский дом выглядит как никогда пустым. Та буря, что бушует в моей душе, наталкивается на звенящую тишину некогда родных стен. Прохожу в коридор и медленно оглядываю знакомые картины. Мебель, цветы в горшках. Помню, как в детстве разбила тот, что у окна в гостиной. Мама разозлилась, а папа даже не повысил голос. Он всегда был очень терпелив. Тогда я думала, что это проявление его любви ко мне, но теперь я уже ни в чем не уверена. Может, это было равнодушие? Может, ему просто было лень воспитывать неродного ребенка? Обида на родителей перекатывается внутри тяжелым ртутным шариком. Сейчас я ненавижу весь мир. Ненавижу мать и отца за то, что так долго скрывали от меня правду. Ненавижу этот дом, который теперь служит воплощением вранья и разочарования. И себя. За то, что была такой непроходимой, легковерной дурой. Я верила всем им, матери, отцу, Дане. Все они были моей семьей, самыми близкими людьми. А в итоге просто разбили мне сердце. «Мам!» Зову негромко, но мне никто не отвечает. Я особо и не надеюсь. Знаю, что ее нет дома. Во дворе не было ее машины. Мать снова куда-то уехала. Быть может, Даня позвонил ей, чтобы сообщить о том, что дура Полина наконец обо всем узнала. Мне мерзко думать об этом. Мерзко представлять, что мама знала о наших с ним отношениях. Знала и все равно пошла на это. Хотя даже если она не знала, это не меняет дело. Даня спал с ней, спал со мной. Быть может, нам обеим клялся в любви до гроба. Боже, наверное, после такого я больше не смогу доверять людям. В тот момент, когда я узнала правду, внутри что-то треснуло. Я больше не чувствую себя собой. Я лишь оболочка прежней Полины. Пустая оболочка с кровоточащей раной под ребрами. Она жутко ноет и мучает меня. Внутри противно пульсирует. Силы покидают. Так странно. Я чувствую, словно разом повзрослела лет на 10. Хотя еще недавно я была оптимисткой в идиотских розовых очках. Но теперь они разбились стеклами внутрь, и правда неумолимо режет глаза. Правда. Никто в этом доме не любил меня. Никогда. Родители врали. Мать всегда была больше озабочена собственными комплексами, чем моим благополучием. Даже если она не знала моей влюбленности в Даню, как могла она переспать с сыном своего мужа? Черт возьми, это просто жесть какая-то. А-а-а! Ярость рвется наружу, и я сшибаю с тумбочки вазу с цветами. Она падает на пол с грохотом и разлетается на осколки. Тяжело дышу, наблюдая за тем, как по полу растекается лужа. Гнев и безысходность не находят удовлетворения, и я хватаю стоящую рядом декоративную тарелку. Очередной звон бьющийся о стену посуды лишь подстегивает гнев. «Ненавижу!» Кричу на весь первый этаж, будто обвиняя дом во всех своих бедах. Бросаюсь ко шкафу с книгами и выбрасываю их по одной. Отец когда-то любил сидеть в этом чертовом кресле и читать свои дебильные книги. Просто сидел и читал, отгораживаясь от реальности. От реальности, которая уже тогда начинала разрушаться. Меня дико трясет. Разбрасываю книги по полу, некоторые попадают в лужи натекшей воды. Потом в ход идут любимые мамины статуэтки, которые она привозила в качестве сувениров из заграничных поездок. В пекло их! Ее тоже в пекло! Грёбаная шлюха! Моя истерика становится просто неуправляемой. Когда в гостиной не остается вещей, чтобы разбить, я перемещаюсь на кухню. Чашка лучше папа. Пф, какая ирония! Яростно бросаю ее на пол, и осколки разлетаются по всей кухне. Чувствую темное удовлетворение, не останавливаюсь на этом. Блендер для маминых утренних смузи следует за чашкой. Ненавижу их! Терпеть не могу сельдерей! Выбрасываю из холодильника все здоровые продукты, которыми она пичкала меня с детства. Хрена с два это было ради меня. Мать просто стеснялась пухлого ребенка. Я должна была быть идеальной, чтобы, не дай бог, она не опозорилась перед своими друзьями. Перед глазами пляшет красное. Обвожу взглядом разгромленную кухню, и это кажется мне недостаточным. Быстро взбираюсь вверх по лестнице, захожу в ее спальню. Меня трясет все от отвращения. Они здание делали это тут? На супружеском ложе? Сдираю покрывало и постельное белье. Недолго думая, подхожу к окну и выбрасываю их на улицу. Потом подхожу к шкафу с материнным тряпьем. Вот где ее главное сокровище. Как же меня бесит! Бесит ее маниакальное стремление выглядеть младше и сексуальнее, чем есть на самом деле. Она просто фальшивка, красивый пустой фантик. Никто из ее любовников не любил ее только потому, что любить там нечего. Сгребаю дизайнерские шмотки и выбрасываю их на пол, рву в клочья и топчусь по ним ногами. Истерика выплескивается наружу сумасшедшими, неконтролируемыми волнами. Кажется, я настолько вхожу в нездоровый раж разрушения, что даже не замечаю, как родительская спальня превращается в руины. После того, как в комнате не остается ни одной целой вещи, я внезапно чувствую полнейшее безразличие. Силы покидают одним моментом. Тяжесть накатывает, и я с трудом шевелю конечностями. Не помню, как добираюсь до собственной спальни. Когда прохожу мимо комнаты Дани, сердце пронзает дикой болью. Меня сгибает пополам, хватаю за грудь. Нет, я не смогу зайти туда. Я не хочу. Резко разворачиваюсь спиной к двери, от одного вида которой меня снова начинает тошнить. Убираю со лба прилипшие к нему волосы. Меня колотит, словно в лихорадке. С трудом передвигая трясущиеся ноги, я добираюсь до своей спальни. Под кроватью стоит уже собранный чемодан. Рядом ручная кладь с паспортом и билетами. Мне больше не нужно никому ничего объяснять. Я хочу просто уехать отсюда и забыть. Забыть этот дом, этих людей, забыть саму себя. Мне нужно перестать быть Полиной и стать кем-то другим. Потому что Полина Ольшанская сегодня умерла. Ее убили самые близкие ей люди».